Глава 4. Лопатин ехал в грузовике стоя. Улегшись грудью на крышу кабины, он разложил перед собой карту Арабатской стрелки и, прижав ее от ветра локтями, сверял с местностью. Через 10 минут машина проехала мимо стоявшей на горке маленькой пустой деревни, так и помеченной на карте Геническая горка. Отсюда был виден Геническ. Впереди тянулась насыпь узкоколейки, возле которой километрах в двух что-то чернело. Очевидно, это и есть морская батарея, о которой говорил командир полка, подумал Лопатин. Еще дальше виднелась пыльная зелень посадок и крыши домов. Пионерлагерь, прочел на карте Лопатин. За пионерлагерем стоял еще один дом, окруженный деревьями, а там, до самого взобравшегося на гору Геническа, тянулся только серо-желтый песок косы. Машина спустилась из Генической горки, поехала вдоль насыпи узкоколейки и затормозила так резко, что Лопатин уронил очки на крышу кабины и едва успел подхватить их. К счастью, они не разбились. Пока Лопатин ловил очки, надевал их, складывал и засовывал в планшет карту, вылезший из кабины Пантелеев проворно взобрался на насыпь узкоколейки и, прикрываясь от солнца рукой, стал смотреть то вправо, то влево. Взобравшись вслед за ним, Лопатин увидел не совсем обычную картину, которую уже с минуту молча наблюдал Пантелеев. Впереди остановившиеся машины по обеим сторонам насыпи, растянувшись примерно на километр по фронту, наступала наша стрелковая рота. Она наступала, расчленившись по всем уставным правилам, по которым положено наступать роте в непосредственной близости к противнику. Командиры шли в боевых порядках. Люди то по команде залегали, то снова вставали перебежками, катя за собой пулеметы. Все это выглядело так, словно рота идет под огнем противника и вот-вот встретится с ним. Но над Арабатской стрелкой стояла абсолютная тишина. До конца косы оставалось 5 километров. Впереди, за километр, теперь уже ясно видные, стояли на позициях наши орудия, а за ними виднелись ряды проволочных заграждений, верхушки надолбов и насыпь противотанкового рва. Пантелеев послал адъютанта остановить роту и позвать ее командира. Сняв фуражку, он вынул из кармана платок и вытер потную бритую голову. — Что вы на это скажете? — засунув платок в карман через плечо, сказал он Лопатину. — В бирюльке они тут что ли играют? Лопатин пожал плечами, но не успел ответить. К Пантелееву уже подбегал молодой лейтенант, командир роты. «Скажите мне, товарищ лейтенант, — спросил Пантелеев жестом руки, обрывая начатый доклад, — что вы тут делаете со своей ротой? На кого наступаете?» «На немцев, товарищ дивизионный комиссар. Там немцы!» — лейтенант ткнул пальцем в горизонт. «А где именно там?» Лейтенант, который до этого отвечал уверенно, с осознанием своей правоты замялся и уже менее уверенно еще раз ткнул пальцем туда, где стояла наша морская батарея. «Немцы не там», — сказал Пантелеев спокойно и терпеливо, словно он стоял с указкой в классе. «Там наша морская батарея. А немцы, они вон где», — он показал в направлении Геническо. «Вон там. И, может быть, немножко ближе. Предполагаю, километров за 5 отсюда». «Вы что же, так и будете наступать до них все эти 5 километров перебежками? А потом, когда и в самом деле дойдет до огня и штыка, у вас для атаки ни сердца, ни ног не хватит. Вы подумали об этом?» Лейтенант ответил, что ему было приказано развернуть роту в боевые порядки и наступать. А где немцы, за 5 километров или за километр, ему не сказали. Ему только сказали, что наших впереди никого нет. Пантелеев вздохнул. Что было сказать этому стоявшему перед ним лейтенанту, совсем мальчику? Только что из училища, как видно, старательному, и, что особенно понравилось в нем Пантелееву, не трусившему перед начальством, а только пытавшемуся честно объяснить, почему он и его рота поступали так, как они поступали. Может быть, всего через час этот самый лейтенант поведет свою роту и храбро будет стараться делать все по уставу, уже не в этой почти учебной тишине, а под разрывами самых настоящих снарядов. В душе Пантелеева шевельнулось отеческое чувство. Может быть, сейчас его собственный сын, такой же лейтенантик, как этот, только что окончивший такое же пехотное училище, также делает совершенно не то, что нужно. не по глупости или трусости, а по неопытности. И потому что ему, не дай бог, тоже не повезло. Попались горе-начальники вроде Кудинова и Бабурова, которые, кажется, два сапога пара. Бабуров, повернулся Пантелеев, намереваясь адресоваться с выговором не к лейтенанту, мало в чем повинному, а к командиру полка. Он был настолько убежден, что тот стоит за его спиной, что физически чувствовал это. Но командира полка не было. «Где Бабуров?» — тихо спросил Пантелеев. Все недоуменно молчали. «Где Бабуров?» — уже яростно гаркнул он. И Велихов, изумленно округлив глаза, доложил, что когда все вылезли из машины, оказалось, что полковника Бабурова в ней не было. Должно быть, он остался там, где они в последний раз останавливались, у штаба батальона. «Может быть, прикажете съездить за ним на машине, товарищ дивизионный комиссар? Я быстро. За 15 минут в два конца», — предложил Велихов. «Черт с ним», — сказал Пантелеев. «Поехали, обойдемся без него». И он побледнел так, что Лопатин понял. Теперь полковнику не сдобровать. Пантелеев распорядился, чтобы большую часть роты с пулеметами посадили на три грузовика, которые к этому времени появились неизвестно откуда, и остановились поодаль от машины дивизионного комиссара. Его нисколько не удивило это. Он по опыту знал, что приехавшее на передовое начальство часто обрастает непрошенным эскортом. В одном из грузовиков сидели двое инструкторов из политотдела армии, во втором неизвестно откуда взявшийся комиссар полка, кто был в третьем, Пантелеев так и не поинтересовался. Бойцы, довольные неожиданной переменой, стали весело и шумно рассаживаться по машинам. «Грузовики поведете по дороге вплоть до последних строений посадок, какие увидите. Там оставите их, и уже по открытому месту, по открытому. Понятно?» «Понятно», — сказал лейтенант. «Поведете людей рассредоточенно». «Но и рассредоточенно людей водят по-разному», — терпеливо объяснял Пантелеев. «Пока нет огня — одно дело, откроют огонь — другое дело. Это вам тоже понятно?» «Понятно, товарищ дивизионный комиссар». «А тех, кто не влезет в грузовики, построить и поручить одному из ваших комвзводов вести ускоренным маршем вдоль насыпи, тоже до последних посадок. Действуйте!» Пантелеев, проводив взглядом весело побежавшего к своим бойцам лейтенанта, с угрожающим видом повернулся к молча стоявшему рядом с ним комиссару полка, черноволосому старшему политруку, и вдруг раздумал. Комиссар, в противоположность Бабурову, все-таки догнал его. Не побоялся в эту явно невыгодную минуту явиться ему на глаза. Впереди, очевидно, бой, а там к вечеру будет окончательно видно, кто чего стоит. И Бабуров, и комиссар полка, и командир этого батальона, если он еще жив. И лейтенант, который сейчас грузится на машину вместе со своей ротой. И многие-многие другие люди. «Садитесь с нами, поедем», — сказал Пантелеев комиссару полка. Машина снова тронулась. Через километр она остановилась у позиции морской батареи. По обеим сторонам насыпи в полусотни метров друг от друга стояли четыре тяжелых морских орудия на тумбах. У орудий была морская прислуга. Лопатин еще издалека из кузова машины увидел черные бушлаты моряков. Командир батареи, морской лейтенант-артиллерист, вышел на дорогу к остановившейся машине. Пантелеев вылез ему навстречу. Он не любил разговаривать с людьми, высунувшись из кабины. Артиллерист был высокий и худой, черные клеши его брюк подметали пыль на дороге. На свежем бумажном синем френче блестел значок мирного времени за отличную стрельбу. У него было долгоносое лицо и белесые, казавшиеся подслеповатыми глаза. «Разрешите доложить?» — сильно заикаясь, сказал он. «Вчера? В 2:15? Вы что, от рождения заикаетесь?» — перебил его Пантелеев. «Или вас немцы так напугали? И вообще, что вы тут все заикаетесь? Один заикается, другой заикается!» — неожиданно для себя крикнул Пантелеев. Все накопившееся в нем за утро раздражение прорвалось в этом крике. «Я заикаюсь от рождения!» Еще сильнее заикаясь, ответил побледневший артиллерист. «Я не понимаю, по какому праву товарищ дивизионный комиссар, позволяете себе...» «Ладно, миролюбивый», — перебил его Пантелеев, — «извиняюсь. Надоело, что все кругом только и делают, что заикаются, ничего толком не знают. Вот на вас отыгрался, а вы как раз и не виноваты. Продолжайте докладывать. Артиллерист, отходя от обиды и заикаясь все меньше и меньше, доложил, что уже четверо суток, с тех пор, как их поставили здесь, он ни от кого не получал ни одного приказания. Что, несмотря на его просьбу дать им хоть какое-нибудь прикрытие, командир полка так ничего и не дал, сказал, успеется. А вчера вечером, когда стемнело, впереди раздалась беспорядочная орудийная пулеметная автоматная стрельба. Сначала в одном месте, потом в другом, и продолжалось около 2 часов. Он не знал, куда ему бить своей батареей, потому что боялся ночью ударить по своим. А никто из пехотных начальников ни сверху, ни снизу не прислал ни одного связного. Тогда он приказал ночью вырыть окопы вокруг своей батареи и на всякий случай положил в нее часть прислуги с винтовками и гранатами. На рассвете он увидел, что немцы двинулись от пионерлагеря по направлению к батарее. Увидев это, он отдал приказание подготовить орудие к взрыву, а сам открыл по немцам огонь прямой наводкой. Еще только светало, видимость была плохая. Они били сначала прямо по немцам по дороге, потом перенесли огонь на пионерлагерь и на дорогу за ним. Когда совсем рассвело, выяснилось, что немцев в поле зрения батареи больше нет. Не видно никакого движения и в пионерлагере. «Единственный человек среди всех вас, который, заикаясь, но доложил, что и как было!» — укоризненно обратился Пантелеев к комиссару полка, когда артиллерист закончил свой доклад. «Стыд и срам! 16 часов прошло, в полку до сих пор не знают, что с их передовой ротой, живая она или мертвая. А в полку, между прочим, всего 9 стрелковых рот!» — злясь крикнул он. 9 дней так провоюете, с чем? С одним штабом останетесь!» Сердце его было полно горечи. Хотя он вслух говорил еще предположительно, но про себя знал. С передовой ротой ночью случилась катастрофа. «Товарищ дивизионный комиссар, забыл доложить!» — обратился к Пантелееву артиллерист и высказал догадку, что, очевидно, немцы ночью переправили на косу орудие. Потому что, когда батарея открыла огонь, немцы, в свою очередь, выпустили по ней несколько снарядов малого калибра с близкой дистанции. «Переправили орудие?» — переспросил Пантелеев и недобро усмехнулся. «У вас там были впереди какие-нибудь пушки?» — спросил он комиссара полка. «Были 2 противотанковых орудия», — с готовностью, почти с радостью ответил тот. За все время Пантелеев впервые прямо спросил его о чем-то. «Вот из них немцы и стреляли, из этих ваших 2 орудий», — сказал Пантелеев убежденно и зло. «Они, немцы, не дураки, им незачем сюда свои орудия тащить, когда проще ваши взять!» В его словах была яростная ирония человека, глубоко страдающего от всего увиденного и услышанного. За руку простившись с артиллеристом, Пантелеев сел в машину и поехал к видневшемуся впереди пионерлагерю. 3 машины с бойцами, догоняя машину Пантелеева, пылили позади. «Эй, Велихов!» — высовываясь из кабины, крикнул Пантелеев адъютанту. «Встаньте на дороге и задержите их. Скажите, чтобы ехали с интервалами. А то они ровен час влепят залп из генической сразу по всем». Велихов выскочил из грузовика, машина запылила дальше. Через 5 минут она подъехала к пионерлагерю. Было по-прежнему тихо. Пантелеев, а за ним все остальные, вылезли из машины. «Вот оно, то место, где нынешней ночью были немцы», — подумал Лопатин. Издали с артиллерийских позиций дома пионерлагеря казались целыми. Только у одного была странно повернута крыша. Здесь, вблизи, все выглядело разгромленным. В стенах были проломы, окна и двери вылетели, штукатурка была разодрана осколками. «Ну-ка, ну-ка», — сказал Пантелеев, — «посмотрим, верно ли тут были немцы. А то я за сегодня уже так к вранью привык, что на честных людей бросаюсь». Он повернулся к Лопатину. «А ничего этот артиллерист-то мне, не понимая, почему вы позволяете? Заика с характером, не хочешь, чтобы зря бежали». Он шел первым. Лопатин вслед за ним. У дороги в канаве валялось 3 вдребезги разбитых немецких мотоцикла с колясками. Тут же лежало несколько изуродованных трупов. «Молодец, не соврал», — остановившись, сказал Пантелеев. «Немцы тоже смертные. Влепил по ним залп, и сразу оглобли завернули». Еще несколько убитых немцев лежало возле домов пионерлагеря. В последнем доме, столовой, в разбитых снарядом сенях валялась на боку опрокинутая взрывом катка. Куски свежезасоленной розовой свинины были расшвырены по полу, а в луже рассола, прислонясь к стене, сидел мертвый немецкий лейтенант. У него было совершенно целое, нетронутое ни одним осколком, бледное, красивое лицо, с упавшими на лоб волосами, и, словно вскрытый в мертвецкой, распахнутый сверху донизу живот, из которого вывалились на пол начавшие чернеть внутренности. «Слезай, приехали», — шепнул на ухо Лопатину, догнавший их Велихов, кивнув на мертвого немца и лежавшие у двери обломки мотоцикла. Лопатин поморщился, он не любил, когда шутили над смертью. Обойдя пионерлагерь и приказав Велихову подсчитать, сколько всего убито немцев, Пантелеев вернулся к машине, и она тронулась вслед пылившим впереди трем грузовикам с пехотой. Еще через минуту все четыре машины остановились у последнего домика с купой деревьев. Дальше до самого Геническа было открытое место. Все вылезли, и Пантелеев приказал отправить грузовики обратно к пионерлагерю. — Что вы нас гоните, товарищ начальник? — быстрым южным говорком сказала девушка-шофер, выслушав это приказание. — Что же вы пешком пойдете? Я вас под самый Генический разом подвезу. Дорога известная. Закинут в кузов мину, и как не бывало. Ни тебя, ни твоей полуторки. Улыбнувшись, потому что не улыбаться, разговаривая с ней, было невозможно, ответил Пантелеев. — Так я же не одна, вы же со мной поедете. — А со мной не страшно, что ли? — Конечно. — Она пожала плечами. — А как тебя зовут, а, шоферка? — Паша. — А фамилия? — Горобец. — Так вот, слушай меня, Паша Горобец. Поезжай-ка отсюда подальше. И чтобы я тебя больше не видел поблизости. Понятно тебе, дочка? И в его голосе и глазах было что-то, заставившее ее смутиться, как девочку. И робко, без слов, пойти к своей машине. «Вот теперь рассредоточивайте людей и пойдем», — сказал Пантелеев командиру роты, когда отъехали машины. «Боюсь, что теперь и правда впереди никого наших нет». «Живых», — добавил он после тяжкой паузы. Он приказал лейтенанту взять с одним взводом влево, комиссару полка вправо, а сам с Лопатиным, Велиховым, двумя политотдельскими инструкторами и несколькими бойцами пошел в центре. Впереди, в 300 метрах от домика с деревьями, виднелась линия окопов. Комиссар полка сказал, что там вчера сидел во втором эшелоне один из взводов той роты. Он сказал «той», избегая слова «погибший», хотя все уже чувствовали, что рота погибла. Лопатин шел на два шага позади Пантелеева, поглядывая вперед на Геническ, и с содроганием думая, что немцы оттуда прекрасно их видят и вот-вот начнут стрелять. Но немцы не стреляли. На Арабатской стрелке по-прежнему стояла тишина. С обеих сторон было видно море, справа в километре Азовское, а слева совсем рядом Сиваш. Земля, по которой шел Лопатин, была голая, песчаная, с редкими пучками травы. Она все время осыпалась под ногами. День стоял душный, серый, без солнца, с полудня скрывшегося за облаками. Сиваш однообразно и негромко шумел. Все казалось таким пустынным, что Лопатин был уверен. Впереди на косе нет ни своих, ни немцев. Бойцы, шедшие на несколько шагов впереди Пантелеева и Лопатина с винтовками наперевес, приблизились к самым окопам. Лопатин вспомнил, что у него тоже есть наган, и вынул его из кобуры. Около окопов лежали мертвые наши. На первого из них Лопатин от неожиданности чуть не наступил. Рядом лежал второй, третий, четвертый. Судя по количеству разбросанных винтовок, подсумков и противогазов, в окопах размещалось человек 30, но трупов было меньше, 10-15. Причем лишь 5 или 6 из них лежало в окопах, а другие все на открытом месте. Должно быть, люди побежали из окопов назад, и здесь-то их и убили. А остальных, наверное, увели в плен, подумал Лопатин, глядя на трупы, застывшие в разных позах, но чаще всего ничком, уткнувшись мертвыми головами в песок. Его охватило уже несколько раз испытанное им на войне чувство страха, загадочности и непоправимости, которое рождается у человека, попавшего туда, где все мертвы, и нет никого, кто мог бы рассказать, что здесь произошло несколько часов назад. А Пантелеев думал в эту минуту совсем о другом. Он мысленно восстанавливал картину случившегося здесь ночью, и она вовсе не казалась ему загадочной. Наоборот, все, что здесь произошло, было видно как на ладони, и это уязвляло его в самое сердце. Из всего взвода только несколько человек дрались как надо, — сказал он, останавливаясь возле Лопатина. А тех, что побежали от огня, немцы, конечно, перестреляли. Высадились, перестреляли и в плен забрали, — повторил он со злобой. Он был сейчас безжалостен к погибшим, и в то же время в нем кипела такая обида за их нелепую смерть, что, казалось, он готов был заплакать. А немцев, думаете, много было? Больше нас? Высадились, постреляли немножко, а мы, конечно, побежали. Кого убили, кого в плен взяли? Не в силах остановиться, — говорил он, с тем раздражительным самобичеванием, которое в горькие минуты проявляется даже в самой сильной и деятельной русской натуре. Обернувшись к лейтенанту, он приказал искать немецкие трупы. Через 5 минут ему доложили, что немецких трупов не найдено, и это окончательно расстроило его. Или когда отходили, утащили с собой, или и вовсе не было, кроме тех, что артиллеристы побили. Вполне возможно, что и так. Паника, паника, — воскликнул он. Что она с нами делает, эта паника? Сами себя не узнаем. В 200 шагах за окопами на отмеле бойцы нашли еще 2 трупа. Какой-то боец, наверное, санинструктор, тащил на себе раненого младшего лейтенанта. Так их и убили немцы. Так они один на другом и лежали на отмеле. «Ничего, когда-нибудь за всех сочтемся». «За всех и каждого», — сказал Пантелеев, постояв над трупами. «Вы что, с одним наганом воевать думаете?» — повернулся он к Лопатину. «Возьмите, скоро в атаку пойдем». Он кивнул на винтовку, лежавшую на песке рядом с убитым санинструктором, и Лопатин увидел, что у самого Пантелеева уже закинута за плечо винтовка. Пальцы убитого еще держались за брезентовый ремень, и Лопатину пришлось дернуть винтовку. При этом оба трупа один на другом шевельнулись, и Лопатин вздрогнул. «Человек-то обстрелянный или еще нет? Позабыл вас спросить», — сказал Пантелеев, когда Лопатин уже с винтовкой догнал его. Что было ответить на это? «Что по тебе стреляют 3-ю войну? А сколько раз довелось выстрелить самому, можно сосчитать на пальцах? И как это называть, обстрелянный ты или нет?» «Можно считать обстрелянный, но в атаке ходить не ходил», — сказал Лопатин, дожидавшемуся его ответа Пантелееву. «Ясно», — сказал Пантелеев. Над косой по-прежнему стояла такая тишина, словно немцы вымерли. Метров через 800 Лопатин первым увидел торчавшие впереди стволы 2 пушек. «Смотрите-ка, что это?» — воскликнул он. «Обыкновенно что?» — продолжая шагать с равнодушной язвительностью, отозвался Пантелеев. «Наши брошенные противотанковые орудия. Стыд и позор, а больше ничего особенного». Подойдя к пушкам, все остановились. В обеих были изуродованы замки. «Ваши?» — кивнул на пушке Пантелеев, обращаясь к комиссару полка. «Наши?» — угнетенно ответил тот. «Вот из них немцы и стреляли. Захватили и повернули, а когда отошли, взорвали». Опершись о ствол пушки, Пантелеев рассматривал замок. Гранатами рванули. Он разогнулся и, поправив на плече винтовку своей грузной, но быстрой походкой, снова зашагал к находившимся где-то там, на краю стрелки, последним нашим окопом.